Служебный кабинет графа Зырова. Входят и в почтительных позах застывают Мамлин, князь Янтарный и чиновник Шуберской. Стремительно входят граф Зыров и генерал-майор Варнуха. Когда именно, господин Варнуха, вы определены? Приказом 17 августа, ваше сиятельство. Но Алексей Николаевич, я думаю, должен был бы предуведомить меня о том и спросить моего согласия, прежде чем я буду иметь честь прямо встретиться с вами на службе. Я буду стараться, ваше сиятельство. Стараться-то вы будете. Где вы прежде служили? Жандармом-смотрителем Урюнского завода, ваше сиятельство. Что? Оставивши военную службу, ваше сиятельство, я занимался делами почти что всех имений князя Михаила Семеновича. И так как князь, ваше сиятельство, Михаил Семенович остались мной очень, но даже довольны, то они изволили, ваше сиятельство, сделать меня жандармом-смотрителем Урюнского завода. Но... Как мне помнится, там производили эти несчастные ссыльные. Ага, точно так, ваше сиятельство. Очень трудно было с ними справляться. Так что на собственной руке, ваше сиятельство, имею даже несколько шрамов. Отчего? А было их, ваше сиятельство. Был, собственноручно. Сечь не велено. А посуду когда еще будет, ваше сиятельство? Они бунтуются каждодневно. Вот только этим, ваше сиятельство, и усмирял их. Это вы там получили чин генерал-майора? Точно так, ваше сиятельство. 3 года состою в звании генерала-майора. А вот теперь я желаю получить более высшую должность. А чего бы там и не продолжать службы вам на Агюнском заводе? На каком основании и на каких данных пришла к вам в голову мысль искать настоящего места? Здесь надо бы иметь христианские чувства, христианское направление. Я христианин. То есть почему вы христианин, что в церковь ходите и творите земные поклоны перед образами? Тут нужно быть религиозному человеку в душе, сознательно и просвещенно верующим. Генерал Варнуха, ваше сиятельство, назначен по ходатайству дяди моего, князя Михаила Семеновича. Я не с вами говорю, а потому прошу вас не вмешиваться. Я заранее вас предуведомляю, что я каждый день буду заезжать в богадельню. И горе вам, если хоть малейшие упущения встречать буду. Снисхождения никакого не ждите. Мало что от службы уволю, я вас под суд отдам. Потому что всякий сверчок должен знать свой шесток. Нечего было идти туда, куда вы не признаны ни по способностям вашим, ни почему другому. Дети заставляют, ваше сиятельство, семейство заставляют. Семейство и дети не дают же человеку права на всякие места, какие только открываются. Ага. Отправляйтесь. Слушаюсь, ваше сиятельство. Отправляйтесь. Я буду стараться. Отправляйтесь. Вы, если не ошибаюсь, господин Шуберский? Точно так, ваше сиятельство. На каком основании вы в вице-мундире? Вы продолжаете еще служить у нас? Продолжаю, ваше сиятельство. Но я, Алексей Николаевич, кажется, довольно ясно сказал, чтобы он предложил вам подать в отставку. Мне передавал это ваше приказание Дмитрий Дмитриевич Мамлин, но осмелюсь заметить вашему сиятельству, что статьи, за которые ваше сиятельство изволили на меня разгневаться, писаны не мною, и в том я имею удостоверение от редакции газеты, где были помещены эти статьи. И вы думаете, я этому поверю? Ha ha ha ha ha. Господа газетчики и фельетонисты, я уж не знаю, чего вы только не способны написать и в чем не готовы удостоверить. Ваше сиятельство, несомненно, может быть, это и справедливо, но осмелюсь заметить вашему сиятельству, что редакция нашей газеты пользуется именем самой честной и добропорядочной газеты. Все вы одинаковы. Все. Правительству давно бы следовало обратить на вас внимание и позажать вам рты. Как же вы говорите, что не вы писали статьи, когда вы сами признавались Стомандашевскому? Кто, я? Да. Да, да. Первая статья действительно была написана мною, но в том случае я был введен в заблуждение господином Вуландом. Ах, на господина Вуланда теперь сваливаете. Да, господин Вуланд. Это господин Вуланд заставлял вас писать? Да, господин Вуланд. Но на днях, ваше сиятельство, я напишу новую статью, опровергающую мою прежнюю статью, где точно и откровенно напишу, кем и когда был введен в заблуждение. Ну, я уверен в одном, что если бы господин Вулан был бы жив, то вы бы не напечатали такой статьи. Напечатал бы, ваше сиятельство. Да нет, не напечатали бы. Напечатал бы. Во всяком случае, я с фельетонистами служить не желаю. Ваше сиятельство... Позвольте спросить, а где же закон, воспрещающий фельетонистам служить? Да есть закон. Я могу уволить вас, когда мне угодно, и совершенно по своему усмотрению. Ваше сиятельство, Алексей Николаевич совершенно простил меня. Но я вас не прощаю! Понимаете ли вы это? Если в 24 часа не подадите в отставку, то я вас уволю по третьему пункту. И решения другого вам от меня не будет. Ну, что у вас приготовлено, господин Янтарный? Я, ваше сиятельство, сегодня ничего приготовленного не имею, потому что все это время ревизовал мою экспедицию. Ну что ж такое вы, собственно, ревизовали? Уж не мои ли распоряжения, надеюсь? Ну, о, конечно, нет. Но вообще весь ход и порядок дел. Ага, то есть канцелярский порядок, вы хотите сказать? Да-с, я это именно и хотел сказать. Ну, это вы совершенно напрасно трудились, потому что ваш предшественник так превосходно знал этот порядок и так добросовестно вел его, что вам за прошедшее время можно быть вполне покойному и заботиться о том, чтобы на будущее время порядок этот шел бы так же исправно, как он шел при Владимире Ивановиче. Я так и ожидал это найти, ваше сиятельство. Но, к великому моему удивлению, встретил в экспедиции Владимира Ивановича крайний беспорядок, страшное упущение. Ах, вот что вы встретили. А что, если я вам скажу, что вы это говорите неправду? Совершенную правду, ваше сиятельство. Я уже докладывал об этом Алексею Николаевичу. Алексею Николаевичу вы можете докладывать сколько вам угодно, но меня вам не убедить в том. Я старый воробей на службе. И цель всех вновь вступающих – чернить деятельность своих предшественников – очень хорошо понимаю. Если дело пойдет хорошо у них – этим будет как бы возвышен их собственный труд. А если дело пойдет дурно, то этим можно будет отчасти извинить допущенный ими беспорядок. Прием весьма старый и весьма известный в служебном мире. Мне очень грустно, ваше сиятельство, что мои слова вы изволите таким образом понять, что мне некоторым образом показывает, что я не имею счастья пользоваться вашим добрым мнением о себе. Но, смею вас заверить, я настоящей моей должности не искал, и мне ее Алексей Николаевич сам предложил. Алексей Николаевич, вероятно, имел для этого какие-нибудь свои основания. Но я со своей стороны буду требовать от вас настоящей службы, деятельности, не манкирующей. И в этом случае я не стесняюсь никакими светскими соображениями. Я, ваше сиятельство, никогда ни на какие светские соображения не рассчитывал, а привык заявлять о себе своей деятельностью, которую Алексей Николаевич отчасти уже видел и, как говорил мне, остался ею очень доволен. Опять Алексей Николаевич, скажите мне на милость, но пока еще ведь я здесь сижу, вот на этом стуле. Кто ваш начальник, я или Алексей Николаевич? Конечно, вы, ваше сиятельство. Однако и вы, и какой-то генерал Варнуха, и господин Мамлин беспрестанно напоминаете мне то Алексей Николаевич, и то князь Михаил Семенович. Не достает только назвать еще мадам Бобрину. Что? Я на это один раз навсегда говорю, что ни в каких покровителях я не нуждаюсь. И никаких врагов и соперников не боюсь. Я, ваше сиятельство, всегда вас таким разумел и всегда знал ваше высокое беспристрастие. Яс, и прошу вас и на будущее разуметь меня только вот таким. Если вы желаете служить со мной, то перестаньте играть вашими брелоками. Я люблю дисциплину и нахожу это неприличным при разговоре с начальником. Ну, у вас хоть готово что-нибудь, господин Мамлин? Имеюсь. Доклад. Так. Это дело крестьян Коловоротинской волости с казною. У них во владении были по левую сторону Оки поемные луга. Это уж геологический закон, что горная сторона реки всегда направо по течению, а налево низовая сторона. Это уж закон геологический. А на нагорной этой стороне, изволите видеть, земли и владения ведомства государственных имуществ. Оно взяло и... Оп! И примежевало себе поемные луга. Крестьяне им говорят, что у них десятилетний срок давности, а им на это отвечают, что для казны не существует десятилетнего срока давности. Как для казны не существует десятилетней давности? Нет! Да перестань, что вы такое говорите? Десятилетняя давность для всего в мире существует. Нет, ваше сиятельство, прямая статья есть. Да нет такой статьи. Есть, ваше сиятельство. О, Господи. Вот свод законов, поищите. Не могу вас сейчас найти, извините. Позвольте мне дома приискать. Но в подлинном деле это очень ясно прописано. А вы скажите, читали это подлинное дело все? Я? Читал, ваше сиятельство. Но я признаюсь... Гораздо лучше для вас желал, чтобы вы его вовсе не читали. Ну, в чем же, по-вашему, суть дела тут? Это тяжба крестьян Коловоротинской волости с казною. То есть была тяжба. Да. И она уже решена. Да. И земля возвращена в казну, так? Точно так, смотрите. Так чему же вы мне говорите о какой-то геологии? О каких-то статьях закона, несуществующих? В чем тут наша обязанность? Чего, собственно, от нас требуют? Господи. Требуют, чтобы я... дал заключение, что следует ли крестьян подвергать уплате в казну за неправильное владение И, конечно, мое мнение должно состоять в том, что следует. Нет, ваше сиятельство. Я не могу с этим согласиться. Я остаюсь в том убеждении, что если десятилетняя давность существует для частных лиц, то почему же она не должна существовать для казны? Это прямое нарушение социальной справедливости. Господи, помилуй, вы помешались наконец на этой десятилетней давности. К чему она вам-то? Зачем? Затем, что вот в этой бумаге прямо сказано, что и для казны должна существовать десятилетняя давность. А вы дали себе труд подумать, что это за бумага? Это-с единоличное мнение министра государственных имуществ, который, когда был возбужден общий вопрос по сему предмету, то полагал со своей стороны, что на те случаи, где нарушены границы генерального межевания, не должно распространяться десятилетней давности. Ну вот. Но с ним, однако ж, никто не согласился, ведь это ж, наконец, несносно. Ну, Дмитрий Дмитриевич, вы мало того, что не вникли нисколько в самую суть дела, но мне ж приходится с вами еще спорить, опровергать разные ваши смутные мысли, которые случайно приходят к вам в голову. На будущее время прикажите уж лучше докладывать мне, вашим начальникам отделения, а сами посидите при этом и поучитесь. Но мне это будет очень обидно, ваше сиятельство. Ну что же мне делать? Ну как же мне быть? Ну что же мне читать все эти бумаги, потом пересказывать вам их? Ну нет у меня на это ни времени, ни желания. Что? Что?